необходимыми для рыбалки. Адриана и мальчики предпочли остаться на речке до его возвращения. Биллу предстояло еще выяснить, где можно взять на прокат лодку. «Встретимся в кемпинге!» — крикнул Билл, уходя, и помахал рукой. Адриана не спускала с мальчишек глаз. Томми озорничал в воде, а Адам пытался нырнуть на дно, чтобы проверить глубину. Адриана ему это запретила, объяснив, что вода мутноватая, на дне могут быть камни, и вообще лучше не нырять, когда не знаешь глубину. Сказав это, она повернулась к Томми, чтобы повторить ему то же самое, но не обнаружила его рядом. С беспокойством, поглядев по сторонам, Адриана увидела, что он сидит на скале и наблюдает, как по порогам плавают плоты. Она громко позвала его, готовая отругать мальчишку за самовольную отлучку. Однако Томми, по-видимому, не услышал ее. Адриана крикнула еще раз, а потом решила сходить за ним. Адаму было приказано ждать. Карабкаясь по скале, Адриана еще раз окликнула Томми. Тот обернулся и сострил озорную гримасу. Он стоял на самом краю скалы и еще наклонился вперед, чтобы получше разглядеть проплывавшие мимо три плота. Ему это очень нравилось. Он собирался попросить отца взять на прокат плот и покататься по бурной реке. Это было гораздо интереснее, чем на весельной лодке плавать по спокойному озеру и ловить рыбу. «Томми, немедленно отойди от края!» — крикнула она ему. Адам тоже карабкался по камням, недовольный, что из-за брата пришлось прервать купание. И вдруг на его глазах Томми исчез. Он соскользнул со скалы в бурлящую воду. «Томми!» — в отчаянии позвала Адриана, но Томми ее не слышал. Стремительный поток подхватил мальчика и понес его к камням, что торчали из воды ниже по течению. Адриана лихорадочно искала, чтобы ему подать. Весло, палку, ветку, но ничего не попадалось под руки. Помощи ждать было нечего, никто не видел, что произошло. Адам спешил к Адриане и тоже звал брата, но он был далеко и вряд ли мог чем-нибудь помочь. Наконец, двое мужчин на берегу поняли, в чем дело. «Ребенок в воде! Спасайте мальчика!» — крикнул один из них людям на плоту. Но те не слышали за шумом воды и не замечали маленькую фигурку в синих плавках, которая то появлялась, то исчезала под водой. Томми бешено молотил руками, но его головка все реже мелькала среди пенистых бурунов, и Адриана поняла, что может произойти непоправимое. Адам истерически плакал и приготовился прыгать в реку, но она оттолкнула его от воды с криком «Нет, не смей!». И в ту же секунду со всех ног помчалась вниз по берегу, перепрыгивая через камни, коряги, бревна, отталкивая попадавшихся на пути людей. Никогда в жизни Адриана так быстро не бегала, но она знала, что от этого зависит жизнь мальчика. Со всех сторон раздавались крики. Теперь люди на плоту его заметили, но, похоже, были беспомощны. С одной из лодок ему протянули весло, но Томми был слишком мал и перепуган, чтобы за него ухватиться. Течение затягивало его под воду. А Адриана все бежала и бежала вперед, думая только об этом маленьком мальчике, борющемся со стремительным потоком. Она точно знала, что делает и куда мчится. Единственной ее заботой было не опоздать. Ветки царапали ей ноги, что-то больно ударило по бедру. Острые камни кололи стопы, но она не выпускала его из виду и, наконец, прыгнула в воду у самых скал, где вода была особенно бурной. Адриана нырнула неглубоко, моля Бога, чтобы ни обо что не удариться и вовремя поймать Томми. Она знала, что должна сделать все, чтобы непоправимое не случилось. Она плыла быстрыми, мощными, уверенными гребками, борясь с течением, слыша крики людей...